Хорошо, спасибо. Держи монетку. И фигу показал. Держи монетку. У нас свои связи, но, похоже, вас ищут. Поэтому я была вас лучше. Чей-то раньше нам такое угодно. Не, что ты мешаешь. Ну, что вы не будете, так прямо моя дороги. Слушай, мы дураки, типа, на сын на дороге нас ищут, а мы сын на дороге. Мы просто немножко растеряли. Не, он тебе, кстати, говорит, что он из твоего клана. Сейчас мы уйдем. А, он тебе говорит, я там, знаешь, вот тот-то, тот-то. Да, поэтому... А, я помню, что у тебя день рождения кузина просто Федор говночист. Со стороны Бедрукроса скоро последует армия, причем он тебе передает, что это тяжеловооруженные воины в халфплейтах, синие плащи, плюс регулярная стража. Бедные лошадки. Чувак, спасибо. Валим. Да-да, и мы немножко еще до, как бы докуриваем, там, допиваем. Я кормлю лошадь, типа, она есть не хочет, но я все еще пихаю этот самый, пихаю ей корм. Ну, типа, это совсем, типа, делаем вид, что мы тут передышку устраиваем. Там он сказал, что это через час они здесь будут. А он едет в сторону из Бедеркроса, да? Ну, из Бедеркроса, да, они идут. Они, видимо, они сказали, что тебе там остановились просто сейчас просидеть, там, накормить, там, 30 лап. Я даже, как бы, жим-жим, как бы, поверил, что надо заика бы просто не заиграть. Ну, что, тяжелый плей, это самый тяжелый. Фулплейт, если он будет стрелять, он тебя не попадет вообще, он будет в небо. Ты в замке видел у нас? Фулплейт. Видел. Хотел бы посмотреть на человека, который стреляет еще из лука. Минск, да? Да. Нет. Я через полчаса начинаю слышать на басах. Ну, да, садимся на лошадок. Нашел пауки друг приехал. Я запрягаю лошадь, стою от него. Нет, типа, и поворачиваемся лицом к ним, типа, мы к ним ехали. Да, бежим просто. Они выезжают, а мы такие, ого, можно что-то сделать. Звук увеличивается, такой бум-бум-бум. Ну, короче, мы уже прыгаем, как бы, уже... Метров за 200 от вас. Буксуем, буксуем. Газу, да, там. Стараемся, впереди командир дает команду, типа, поднимает руку. Стоять. И тут я такой, типа... У вас есть шанс сдаться. Вижу, короче, вижу его, смотрю на лошадь и говорю, Свайн, давай, погнали, короче, раз, и короче, вначале в разбежку, так, знаешь, виляя, короче, пытаясь уйти, ну, типа, короче, пока убегаем, я говорю, я сражался с твоей матерью. Типа, и как бы так, ну, виляя, как бы непроизвольно уходим на дорогу, которая... Слышите звук рога с той стороны? В сторону... И мы просто во весь опор гоним. И мы гоним в сторону заранее. И слышите сзади усиливающиеся басы, там такая... По три колонны. Жалко, Олежки нас нет, а так молчит, реально в закатку только. Мы в курсе плаче, как вы. И слышите, как сзади на этих басах до вас учиться конница просто 50 человек. Чисто на басах. Мы им были ровно настолько, чтобы не от них не убегать, в коем случае. Потому что они тяжелее, они, скорее всего, скорость у них поменьше немножко будет. А какая разница, у нас одна дорога, куда мы и скачем. Чтобы они не поняли, что мы можем убежать, и там не остановились, да. Я думаю, они уже не остановятся. Да-да-да. Тем более, я сказал правильно, командиру, правильно, что я самому матерью смешался, потому что я, ну, это неодобно. Скачем вперед, тогда. За вами мчится конница. Мы не очкуем. Очкуем, но и на самом деле у тебя как бы не было, что мы видим. У меня вот сейчас нет. Может быть, просто прошел алкоголь еще действует. У меня пальцы все заряжены, все касты готовы. Что мне говорить? Скачем до места встречи с... Места встречи с... Примерно через полтора часа вы видите... Ау, два часа? Ждем, ау! Полтора часа, да. Два часа будет до деревни, поэтому. Ну нет, через час, может быть, с небольшим. Вы видите по бокам следы крови. И волков. Нет, видите просто следы крови, и лесорубов нет. И тут слышите вой волчий. Раз. Не. Разворачиваемся? Не, чуть дальше. Ну уже сзади можете видеть... Где-то в полукилометре от вас выскакивающий за поворота конница. Полкилометра скачем дальше, потому что лесорубы не убрали. Как свидетели, они не то планируют. Мчитесь вперед, и вдруг мы должны деревню привезти. Замечаете, сейчас ясно, снега нет, как по бокам в лесах где-то около 40 волков мчится в сторону. Откровенных. Тормозим. Там еще раз слышен бой. Разворачиваемся. Нет, не тормозим, мы в деревню едем, они просили в деревню привезти. Нет. Он сказал, что когда услышали вой, мы можем... Бой, тогда можете присоединиться. Но они еще пока не нападают. Нет, мы останавливаемся, смотрим, типа, я с лошади бью ее по щекам, типа, знаешь, делаю вид, что, типа, давай, скачи еще быстрее, давай. Типа, копыта пробила, что делать? Копыта пробила, да. Пытаюсь накачать копыта на последний. Давай, скачи. Видите конницу, которая немножко распределяется, дорога там чуть расширяется, там пни уже. Они так расширяются. Да, они немножко расходятся. И тут из леса на них запрыгивает около 40 волков, и сам здоровенных, которые запрыгивают кишки мяса, прямо на конницу из-за деревьев, и первым, те, кто неожиданно слышит ржание лошадей, и вы мчитесь весь опор, так у меня в ту сторону. Это меньше полминуты даже. А в бой, брата? В бой, правда, да. Бой. Да, что сейчас оставляем. Да. Отлично. Там вообще просто такая мешанина. Сделай вот так. Черные это ваши, зеленые это их. Естественно. Чего черный это наш? Черный? Что за ваши? Синий на них, да, синий? Черный ваш. Что за ваши? Вот они все деньги, да. Вы мчитесь на них. То, что вы видите, это что, по сути, они бьются просто как младенцев. Разрывают. То, что все не ожидали. Так они ж в футболе. Как это разорвутся? Это волки 200-килограммовые. 200-килограммовые волки? Да, это просто огроменные. Как варги, да. Может быть, 150 килограмм. Они, по сути, весят примерно столько, сколько их весят. А ребята через... очень сильно накачивают. Качественный металл они раскусывают. Они их просто сшибают с коня. А дальше? А там уже находят место, куда пропустить. Не, ну все, пропустить, чтобы делать. Боже мой. Как мне это нравится. Что вы здесь вот этих вот бьют. Я в первый попал. Задние ряды это легкая пехота, точнее легкая кавалерия и стрелки. Они поворачивают, у них лошади в панике. И вот их-то срубить у вас как есть шанс. Давай мы проскакиваем вперед. Я вообще чуть-чуть пересек, и тогда я скачу за ними вперед и. Да, на лошадке, не знаю, где сам. Синие это враги, да? Да, синие это враги. Синие это враги. Причем, что вы видите, что одна треть это не синие плащи. Это, похоже, все синие плащи, которые из Петеркросса сейчас тянут на вас. Нас, походу, благодаря нам мы себе плащи запишут в красную книгу, походу. Они были неправы, да? Да-да. Я слышал, что бывают синие плащи, но сам не видел. Ну вот было там одно, это самое больше. Потом, когда через пару поколений будут рассказывать там внукам, типа, а вот раньше были синие плащи. Но только их там истребили почти все. Они были неэффективны. Да, в общем... Дефективно. Вы слышите звуки испуганных лошадей. Крики паники людей, рыки какие-то. Ну, то есть вас это не удивляет, да, что это волки? Нет. Ну, оборотни, мы так поняли, мы скорее за морду, все понятно, господи, соратники. Мы же изначально об этом и говорили. Я еду как ковбой, расстреливаю просто кого угодно. Просто... Ну, проскакивать там, мы их сейчас так поставим чуть впереди их. Ты хочешь как-то на плодено, что ли, я так говорю? Нет, просто расскакивайте. Сейчас развернулся. Если вы хотите почувствовать, как их убивать. Хочу. Да. Пару человек хотя бы. Да, в общем, видите, как перед вами скачет человек 10 в обратную сторону. И это, убегают? Это легкая кавалерия и стрелки. С... Они уже лошадей. Убегают, да, как я понимаю? Да, вот те, которые... Вот здесь вот трое, они пытаются вас явно стрельнуть. Они поворачиваются с огромным модификатором, пытаются стрелять, естественно. Вот этот вот пытается стрелять, это кто синий? Нет. В Палыча? Нет. Вообще промахивается. Своего. Вот этот пытается стрелять в черного. Ты у нас черный, ты, да? Промахивается просто, он даже выронил арбалет. А вот этот пытается стрелять в сами. В общем, все промахиваются. Я еще больше паники скачет. Я в этом пытаюсь... Среди них есть явный офицер? Рэм, да. Есть. У меня инициатива 8, я по-любому перевыхожу. Так я первым был пою там. У меня не совсем 8. Может, инициативу кинем? Да, здесь уже автоматически вы сможете сами. У меня первый такой. У меня 8 забрал. 8 инициатива. Так ну тебе хорошо. Тебе офицер нужен? Да. Ты же привык там казнить. Ты уже наказился офицером, ну просто как бы чисто с арбалетом. А ты кто у нас белый? Да. Там вот рядом с тобой офицер оказался. Стреляю с арбалетом. В синем плаще. Стреляю с арбалетом у него. Это явно какой-то политрук. 14 плюс 7. Да попал. Кидай урон. Ну, а урон у меня маленький, конечно. 1d6. 18 плюс 19. d6. А, стоп, а у меня еще... Хайда нет. Плюс этот, у меня есть... А, подожди, крэвинг действует только когда с Никой работаешь или нет? Тут надо было у него спрашивать. Ну, короче, как бы у меня есть такая фишка крайность трусливый. Короче, у меня очень маленький оппозиция к страху, но зато у меня типа за каждый уровень плюс один дэмэдж, когда я стреляю. Ну то все в порядке. Ну тогда получается то, что у меня 4-4 уровень, то есть. Ну, значит, ты был, у него стрела втыкается в плечо, он падает с лошади. Плюс 6, короче. Переворачивайся, ты мне сказал, лошадь мчит дальше, а он лежит здесь. Ты можешь становиться его добивать? Да. Ну что, остальные что делают? Скачу за, ну там ближайших. Давай, я стреляю. Я говорил, сразу заиграл, что давай, Паш, давай, палочка вот эту. Я сразу сказал, что здесь палится просто. Давай. Я сказал, окей. Дали палочку. Сколько? Я говорю, я заявлял, я говорю, если меня такой, ты сразу... Давай. Так было понятно, что это была битва, как можно заявлять Рейди? Да он все нормально. Не, ну Рейди не заявляет, что ли, или как? Ну тут уже битва была изначально, а почему тут Рейди, как вообще может быть? Да ладно, не пальцем, ты все нормально, он был, он у нас скакал с готовым пальцем, сейчас типа, знаешь, он уже готов. Кто, да, то есть... 11 плюс, по-моему, 6. Попал, ну тебе лишь спину ему. Нет, раз, два, три, пять. 2, 3, 4. Ты демочки дай. Да, демоч у меня. Дальше. Теперь уже 2 до 6. Все еще 2 до 6 плюс. Че? Плюс до 20. Плюс 2 до 20. 1, плюс 1. Так, плюс 2. Если я бью в живого, значит плюс 2. А если мертвого? Ну, андер. Бью этого. 8. 10, короче, вылетает. Ну, он влетает у него хорошо в спину, да, он... Падает с лошади. Нет, он не падает, он скачет вперед такой. Ай, припекло. Ай! Кричит спину. Так, что теперь я? О, там 21. То есть топором ему просто... Топором там 3d6. Да, башку ему отрубаешь. Он хочет кинуть, да, ему кинуть. Задамажь. Там 2d6 плюс 6 плюс 1d6. Насколько далеко было от тела? Ты маньяк. 3d6 плюс 6. 6, 7, 13, да. Ну ты его все равно убил, потому что не ожидал. Что вообще? Плюс положительный модификатор. В общем, вы дальше убиваете, каждый из вас убивает раз, два. Ты по 3 человека. Можете записать. Не будем прописывать полностью битву. А жаль. Ну, жестоко убиваем. Да, честно, жестоко. Естественно. В общем, вы слышите сзади. Я из трех своих топором делаю 18 человек. Я скачу. И на вас проносятся кони в панике, которые испугаются, видимо, запаха волков. Вот за ними сзади тоже мчатся волки еще. Кого-то из них они загрызают. А вы останавливаетесь все в кровище. Нет, они обязательно загрызают. Обязательно гонятся. А что за день? Вы останавливаетесь все в кровище, в приподнятом настроении. Класс. А что за дебалом? Гном доволен. Я просто стреляю пальцем в ближайшую елку. В коня стреляешь. А, или в коня, да. Ближайшего коня убиваешь. Да, в общем, через минуты две на вас выходит весь в кровище Рон. Довольный, у него улыбка до ушей. Сегодня вы приняли мужчины всех наших пацанов. Весело было, скажешь. Просто отлично, и то он орёт, и вы слышите вой, доносящийся из-за деревьев. А как его, вот то, что, типа, как он тут, ну, типа, вы в локе едем все дела, типа, как это считается, да? Это как это заклятие магии, или что это вообще такое? Я бы сказал, что это благословение, или это? А как это передается? Порода? Порода. Как это передается? Если бы Путин не понравится. Есть такая тема, что, знаешь, типа, укусил, типа, знаешь, оборотня? Ликантропия? Но он говорит, что вы можете стать частью стаи. Да. Для этого вы должны пожить с ними. Исполнить их, выполнить все их испытания. Я думаю, мы будем вашими хорошими друзьями и союзниками. Да. Спасибо за предложение, конечно, да, то, что мы очень рады с вами были. Сегодня на Перу будет много мяса, говорит, он орёт. Все остальные воют вокруг. Надеюсь, не человеческого, а коровья. Типа такая, типа шутка юмор. Надеюсь, говорит он. На этом мы делаем еще одну паузу. Да. Сегодня. Но мы на этом все не закончим, но слишком как-то. Слишком все хорошо идет. Да. К своему времени. И продолжим. 20:40. Еще можно хотя бы минут 40. Конечно. Да. Давайте сделаем паузу. Я бы. И продолжим. Я на работу в 7, как бы я готов. Так, мы продолжаем, хорошо. Нет, не так. Просто там такой же голос вначале. Мы продолжаем. Сейчас. Тишина повисла над битвой. Все вместе. Вы видите вокруг уже не волков, а людей. Кишка всем. Которые добивают людей. Других людей, да. Хоть один из волков погиб. Да, и было. Парочка. Они, видимо, ваши враги не ожидали, потому что на них атакуют таким образом. Пару волков погибло, да. Такой как бы. А они в человечку могут или? Да уже скалы, все равно. Там трупы, да. Не, он говорит, когда мертвые, они голые люди. А, то есть. В одной одежде, правда, в одежде. То есть, когда умирают, они принимают в битве. Человечески видно. Не знаю, что это будет. Ты с ума сошел. Ты чумачечий? Это он чумачечий? Чумачечий. Тем временем Палыч уже приговорил. Это Джек Дэниелс вот такого вот примерно уровня. Лимонада? А туда еще напиток. Не, без лимонада. А думаешь, лимонадом пить? Палыч с Саней у нас. Что? Мы-то с Падином вообще не пьющие. Адекватно. Вообще. Вообще адекватно. Вообще не выдуманный. Вообще адекватно. Ну а ведущий, он по умолчанию должен быть трезвым, чтобы... Чтобы не наоборот. Вести. Ведущий под коксом, все вместе. У него движуха. Давайте дальше. Оборотни. Тут будут оборотни. Потом тут будет там некромат. А там как бы грузины в гараж, но не оборотни. Да-да. Чеченцы, но оборотни. С грузинами. Давайте вот так. Да, давай. Оборотни чеченцы. Кстати, пора бы как-нибудь так какую-нибудь совместную сделать, чтобы вводил когда-нибудь игру в реальное время. Не футуристичную, не фэнтези, а именно в реальном времени. Ну, то есть... Он, видимо, говорит о лапке сейчас. Да-да-да. Это к Палычу. О ком? Не-не, ты его имеет в виду про 2014 год. Блайдер. Ну, в смысле, современный мир вводил когда-нибудь? В принципе, да, мне просто это не очень интересно. Почему? Ну, потому что ничего нового. Ну, вот, представляешь, в каждом мире... В Эстонии там начинается ядерная война, и ты вот начинаешь это в своем доме. Ну, мне это не очень прикольно. Нет, в каждом мире интересно новое. То есть, то, что мы знаем, вот, мы сейчас для нас это новое, для нас интересно. Да. А как это превращается в рутину, то больше... Ну, понятно. Ну, я бы не знаю, я бы больше, как бы, не знаю, там... Так сходи кнопку, найди, да и все. Такую левуху можно забыть. Deus Ex, там, имплантанты, все. Не, я понимаю, но это уже будущее все-таки, ну, нереальное время. Да. Ну, ты, видимо, не смотрел нашу водилку на канале, которая называется «Реальная виртуальность». Я за свою тоже спавал, когда мы играем. Хочешь, чтобы смотрел еще там, где чужие люди играют. Чужие люди тебя играют. Короче, видите, что трупы не заводятся. Чужие люди. Да-да. Подошли женщины с лошадьми и с повозками, и сейчас грузят туда трупов. Лошади? А зачем? Ты не знаешь зачем. Может быть, чтобы скрыть следы? Как бы визуально лицо у них как бы какой интерес гуманитарный. Запивай, о чем барин говорил, они... Все, Павлович, тихо. Не барин, а... Они все грузят на тележке и увозят. Или кто? И через некоторое время, через полчаса, не остается ни одного трупа на поле. Вы все стоите со своими конями просто в лесу. Там много крови, но вы понимаете, что это кровь. Сейчас начал снова идти снег. Эта кровь будет рассеяна снегом через час. Возвращаемся в деревню, я думаю. Да. Ним. Да. Садимся и давай. Возвращаемся обратно в деревню. Да? Здесь это полтора часа до деревни. Почему нет? У Падина там очень важный город, там какой-то, он собирает сейчас ресурсы. Веселая ферма у него там. Возвращаемся в деревню. Возвращаемся в деревню. Видите, что... Да, мне тоже понравится. На чистоколе вокруг деревни появились головы. Новые. Новые головы, да, они с со снятой кожей. Со снятой кожей? Да, со снятой кожей. А зачем? По-моему, да, все время голову оставляют именно с... Почему-то, почему-то со снятой кожей. Mm. И их ровно 15. Ну, типа, символ то того, что 15 человек то, что приобрели у... это. То, что у вождя 15 сантиметров. 15 миллиметров. Сейчас скоро вождю сам слушает сказать. А 15 сантиметров, да? А что, плохо что ли? Масса убегает еще детишки. В смысле? Ликующие. Ну ты спроси тоже это у него, да? Они что-то вам кричат? На гортанном. Да. Рычащем. На своем языке. Халк рушить, халк ломать. Плохая шкатулка. Эй! Хванчка! Знаете это слово? Брат! Не стреляй, брат! Судя по всему, они кричат герой. Да? Угу. Герой. Героин? Героин. Героин. Мы въезжаем в сити-холл. Да, там уже начинается пьянка, как обычно. Ну, класс. Ничего не меняется. Там уже гораздо больше народу, чем было до этого. Кто говорит, а давай грабить Куруваны. Вы мне сегодня предложили себе. Потом вы уходите, весь зал взрывается. Ликующими криками, да. Все вздымают кружки. И видите, что на столах полно мяса. Жареного. Визуально человеческого нет? Визуально. Нет, по запаху, запах и жареного мяса. Запах вкусного жареного мяса. Кусочки такие, знаешь, жареные. В принципе, почему бы, господи, мы уже таким занимались, почему бы не заняться каннибальством, даже не знаю. Что нас должно останавливать, как бы. О, жесть какая-то. Рон вам показывает с самого главного стола, что, типа, вас ждут здесь. Ну, как бы, потом к главному столу, как бы, конечно, садимся. Он что-то говорит на гортанном языке, потом переводит, что сегодня героические усилия наших друзей помогли 15 нашим юношам стать равноправными мужчинами нашего клана. Типа, каждый типа по голове типа увисел за это. Да, это 10 сантиметров. Да, это все благодаря нашим друзьям, о которых слышали ранее и сегодня доказали свою доблесть. Спрашиваю, все выпивают. Это мясо человеческое? Это хорошее мясо, говорит он. Неплохое, качественное. Ну просто скажи мне, это человеческое или нет? А зачем тебе это знать? Ну почему бы тебе не сказать об этом? Личное убеждение. Ну, да, не человеческое. Может быть человеческое и лошадиное, почему нет? Ну я лошадей не люблю, поэтому как бы... А мне вот там лошадиное можно... Как бы да, как бы не хотел бы есть... Можно мне человеческое? А, слушай, подожди, а если я буду... Очень странно вы спрашиваете, потому что вчера весь день вы ели это мясо. И ты только это не жаловались. Ты только это понял. У меня такой вопрос. Я же гном. Если ты есть человечный, ты же не будешь считаться каннибализмом. Так-то вчера весь вечер. Не, не понял. Откуда у них столько мяса для человечества? Я для себя хотел. Откуда у них столько мяса человечества тогда изначально? Слава богу, местные леса считаются очень опасными. И в них полно волков, говорит он, и все остальные. Нет, такое, то, что мне две, это чисто. Вот если человеческое мясо, то я не против. Все остальные начинают смеяться, говорит, что работа мясорубы здесь очень опасна. Друзья, типа, приятно, отрывая так ножку, там, ногу, там, не знаю. Ножку, блядь, ножку! Да, может, и ребенок был, я буду знать. Да, ребенок и саруба сегодня. Дети атаковали. Ребенок и саруба. Ну, саруба по-любому были дети. Ребенок глубоко плачет, да? Да. Беременный ехал. Как бы откушиваем? Откушиваем. С почестями. Кушаем. Посыпаемся через два дня. Это у вас была радостная музыка. Ну давайте. Место. Ели мясо. Мужики сейчас будут в тем. Пивом запивали. Набухивайтесь просто. Нет. Да? Вщи. Накушивайтесь, напиваетесь. Вщи. Капитально, можно из всех просто вот так вот сделать. Ох ты. Стола. Да. У нас тоже. Так. Где наша карта? А вот наш карта. Опять Бокарь, да, вот это полетели. Да, зачем? Это нет, это политическое, это увеличенное видео. Да. Веселые ребята, на самом деле. Классно, очень мне понравилось. Мне еще пока внезапно, suddenly. Рон говорит, что если вы хотите, завтра с утра можете отправиться в сторону Торнслора. А вы поможете нас сопроводить? Ну, как бы не на ваш. Вас сопроводят, да. До последних предгорье и там буквально уже... А какие нас опасности могут ждать, как бы, по дороге к Торнслору? Никаких. Ну, звери какие-нибудь и что-то делать? Нет. Я думаю, что если нет, то нет смысла для вас... Нет, пускай собрать, почему нет? С нами, он говорит, никаких. А смысл? Ну, пускай собрать... Нет, если вам не сложно просто, конечно, если вы нас поймете, будет только... Конечно, не сложно, прикалывайся потому, что, 15, человек, хороший, лишили детственности. Я имею в виду то, что мужеской. Воинственности, нужно 15 голов повесили на забор. Как бы, естественно, им не сложно помочь. Хорошо. В этот момент, Палыч, да. Время для тебя останавливается, ты видишь. Опять эти. Низенькую. О, есть. Худенькую. О, да. Детка, да. Девушку такую волосатую. Отваливаешься челюстью. Волосатую? Ну, в смысле, совсем волосатую. Такие у нее волосы растрепанные. Челюстью отваливается. Где-то около выхода она тебе поднимает кружку. С кровью, да? Чтобы а что, не утку. Да, потом... Я так встаю, так. Видишь, Палыч уставился куда-то в дальнюю часть зала. Как, Палыч, опять тебя приходнуло? Поднимаю этот самый сосущий взгляд, смотришь вдаль так. Показываю, что я вижу? Она стоит и что делает? Девушка, она заливает себе в глотку пиво. Или что-то там. Она выливается из гортани, потому что она прогнившая. Красная. Ну я то же самое делаю, но пиво-то Эль, надеюсь, да? Красненький. Кровища оленя. И мясо человек. Ну, Степан Павлович выпивает. Вкуснейшее. Все остальные орут и выпивают вместе с ним. Отличный тост. Да, просто. И все, я... Чувак, если было замедление времени, то есть у меня замедление времени, а в остальные видят, как я встаю на стол, да. Знаешь, так смотрю вдаль куда-то, знаешь, типа того, да. Смотрю, потом с непониманием это самое, потом выпиваю, выпиваю, потом так смотрю. Павлович стал начал вести себя необычно. Нет, это для вас уже, мне кажется, обычно. И для меня это самое. Только буквально опять его приходнуло. Богини мерещится там, как бы, что поделать. Да, Ром говорит, что мы идем правильно, отправляемся. Хорошо. Мы что, идем... что он говорит? С утра отправляемся. С утра отправляемся. С утра отправляемся. Да. Могут ли они... спрашиваю у них, как бы, то, что они живут именно только здесь, как бы, то есть у них нет, как бы, жителей, ну, как бы, их искать. Несколько племен. Вот, да, да, вот у них есть другие племена, они тоже живут здесь, у предгорья, да? Я понимаю. Они не будут относиться к нам агрессивно, потому что вы с нами? Ну, в смысле, то, что... Как вы воюете, нет, между собой? Всякое бывает. В принципе, у нас... Нет такого понятия, как мир, говорит, там есть понятие силы. В данный момент кто сильнее, у кого больше сил? Ну, плюс 15 у них, я думаю, что... У кого больше сил в данный момент, то есть какого клана? Наш клан довольно силен здесь. Наши соседи сейчас довольно слабы. То есть не сочтите за оскорбление, вот, но не будет... Вот, западным кланам очень сильно помогает местный визир, который из их... Это от кто? Них родом. Кто? Визир. Визир, который он же оттуда из города. Это в... Он здесь, западным кланом, вот здесь. А, не спрямую. Мы с ними не общаемся. Ты начал загадывать, вспомнил этот, как он, Тимми, не до Саус Парка. Ну, как говорится, кто-то смотрел, но не в курсе, да? Не смотрел? Я просто, ну, играть начал играл в Саус Парк. В общем, там кланы сильны, но все остальные считают эти кланы предателями, поскольку они продаются за какие-то блага цивилизации. Полка истины. И просто на 5 минут ты реально не можешь это прекратить. Он просто заикается 5 минут без остановочно, блядь. Если только через 5 минут, когда проходит, тогда уже можно. Завязывайся с полкой истины. Ничего, почему бы нет? Еще какие-то вопросы будут? Так я могу спрашивать, что я, ну, как бы, ни в коем мере не хочу оскорбить ваш клан, но как вы сами считаете, не будет ли то, что вы с нами будете, не будет ли это как поводом для агрессии со стороны других кланов? С какой стати? Ну, то, что как бы, ну, вы же воюете между... Нет, не воюю. Как говорится, повод все найдется. То есть любой повод. А, ну тогда как бы хорошо. Как они будут завидовать, когда узнают, что вы были у нас в гостях. Вас уже все знают? А памятник нам поставите? Тебе посмертно. Это вот скелет Сани. Это скелет Сани в детстве. Ксандр. Да-да. Это скелет Ильича в детстве, скелет Ильича в старости. В общем, сегодня вы отключаетесь. Да. А что будет следующим утром? Ну, продолжай, мне, конечно... Мы узнаем только следующий водитель. Не-не-не, а да, смысл? Да, да. А вообще была пауза на 10 минут. 20 минут, 10 минут. Давай еще полчаса. Давай дальше продолжаем. Думаешь? Да, дальше. Пойдем, да. Давай. А, ничего, нет. Хорошо, давай, ладно, вы тогда отключаетесь, просыпаетесь с утра. Или ты просто не придумал? Я всегда все придумал. Точнее, я никогда ничего не придумал. И тут ты... Вуз полился, да? Ассоциация? Какая ассоциация, ты говоришь? Думаете, сегодня планировал это приключение? Вовсе нет. Ну, это видно. Я думал, убить вас или не убить. Нет, я говорю, это видно, что ты не планировал. Ты именно что-то и думал, убить вас или не убить. Так пошло, я же не, ну вот. Так, предлагаю тогда выступить... Наступает раннее утро, вы с жутким похмельем просыпаетесь. Как будто он бывает не жуткий похмелье. Да, да, да, только приятно. Приятно. Посмотрите, да, с великолепным похмельем. С похмельем. Обожаю тебя. С легким приятным похмельем. На языке. Саня туда зашелся. Ну так чего? Пивом. Я вас спрашиваю, что, вот просыпаетесь. Чего просыпаемся? Мы едем дальше, второй стол, тоже. Второй стол. Пойти, да. Стормфлор. Что-то вообще, блядь, лингвистика. Филифлор, блин. Ты сам придумал название, это непонятное. Тормфлор. Тормфлор. Торм. Да не торм, Тормфлор. Сперстом. Тормфлор. Господи. Идем туда. Тормфлор, да. Едем, в смысле. Здесь вообще есть овец. Сато дадут с собой, нет, вкусно. Если говорить о названиях, то вот в Тонале название вполне себе англосаксонский, например, Бидер спринг, слово спринг, да? Это значит источник. Бидер кросс, от какого слова, Палыч? Ну, бит – это горький. Ну, кросс. Бидер, значит, это горький. Перекросс. А, горький – это битер. И абсолютно через D, и абсолютно по-другому пишут. Ну нет, но бидер здесь… У них это отдельная тема. Значит, главный корень здесь кросс – это перекресток. Да. Да, здесь, например, дальше торн, слор, да? Торн – это шип. Здесь рядом, видите, гору, видите? А лор – это уже… Ну, лор – это типа слор. Равнина там, да? Слор. Не, лор – это… Лор – это потом… Знание местности. Если дальше говорить о карте, то, например… А вот здесь вот. Короче, не слушайте его, это больные фантазии его, на самом деле, ничего тоже не придумал, не имеет такой связи. Ни с английским, ни с каким-то другим. В Рейнмаре, видишь, например, Суртмор, Стормварн. Еще не очень классное произношение. Мьяланд, это как вы заметили. Там народ морской живет. Это ближе к норвегам, правильно? Да. Я тоже подумал, что правильно. Норвега. Потом дальше, вот однозначно англичане такие классические, это хоббиты, например, у них там... Вистхилл – это слово «вест», это западный, Сотхилл, Истдейл. Ну да. Да, вот, например, там Нипплхилл. А что такое Нипплхилл, я думаю, все прекрасно понимаете. Да-да-да. Холм сосков. Типа Мунамеги. Да, а в Тонале вы все тоже прекрасно можете понять, там какой-то один корень знакомый, например, Ривенрот. Да, Ривен, Ривенрот, Ривенрот. Это введение просто в географии, ребята. Ребята, сейчас, сейчас географию вот просто туда. Да, ну да, нет. Явный блин не больного человека. У нас ссылки на карту все есть, а вот, например, южане, если мы посмотрим их название, вы можете видеть Матейра, Консилия, Миза. Ну, такие греческо-римские. В общем, были на юге мы. Именно, да. Вот если мы возьмем эльфов, там понятно. Локтал, Арентрейл. Иландил. Ну да, да, все это. Нортролен. Да. Короче, это был маленький пауз. Ну, мне Тонали и Ливадия, мне кажется, нравится больше Таллин и Ливадия. Честно говоря. Это, между прочим, придумали наши зрители. Да? Вот эти все названия. Пьяные. У меня есть видео, самое первое. Это мы. Ну, тогда это был живой стрим. Мы с Сибой здесь были, да, это был живой стрим, и наши зрители придумывали название, а мы их записывали. Причем Сибу участвовал в создании этой вселенной, хотя... Минуточка истории. Не участвовал больше в ней вообще. Я, в общем, там был самый первый, встреча, когда? Это было на юге. То, что полчаса, и раз убежал. Сиба вошел в деревню, встретил там местную власть и очень сильно от него убегал. И очень невыносил там сержант, как бы. Именно так, да. Смотри, ты хоть что-то на моем канале смотрел. Нет, так придумал, оказывается, так и было. Именно так там все и было. Так что здесь... Что будем делать? Все названия... Едем в Вобстерхаус. Там, как там, Торнслав. Наконец-то тебе можно это признать. Торнслав. Точно. Торнслав. Едем в Торнслав. После каждого праздника. После каждого праздника. Не видно. Он вообще гордость. Еще раз. Каждый раз праздник. Откидывается и выпивает. Давай еще внезапно тебе спросим. Павел, что это называется город, что вы видите? Торнстрол. Торнстрол? Торнстрол, я не сказал. Торнстрол. Торнстрол. Нет. Стлор. Торнстлор, да. Вот это правильно. С третьего раза можно ли? Торнстрол. Тут у меня Торнстлор. Переделайте на такой город, ты сможешь что? Торнстлор. Специально проверка на ответ. Торнстлор. Короче, едем мы туда. Торнстлор. Едем мы туда. Торнстлор. Едем мы туда. Торнстлор. Хорошо, значит, да. Я уеду жить в Торнстлор. Я уеду жить в Мордор. Я уеду жить в Торнстлор. Хорошо. Мне Стритмор будет сниться. В общем, рядом с вами вы распихиваете пьяного кого? Как там его звать? Рона, да, точно. Хотя с нами мы уже уезжаем. Да вы там все спите, потому что там зале. Опять вместе? Опять? Да. Вот так вот обнимаем. Да? Что? Опять чертова гейского гейского. Выступаем, говорю, выступаем в Торнспорт. Да, конечно. Сегодня же к полуночи будете там. Опа, чёрт. На драконах? Почему? Очень быстро. Ну, так что-то близко слишком, очень быстро. Стаи ложались. Отсюда... Ну, смотри, здесь 3 дня. А здесь они там своими тропками какими-то людям проведут. Только такие, знаешь, не кажется, что нет. Как ты знаешь, прошло полчаса тоже бобслей. Бобслей. Бобслей такой. Ну, типа того, да. То есть 12 часов. Ну, окей, мы туда путешествуем, в Торнслор, я понимаю. Торнслор. Торнслор. Торнслор. Молодцы, вы начинаете говорить по месту. На тоналийском. Националистском. Все, все мерещится, да. Хуи на тоналиста, да? По Фрейду, да? Че, на велобасе, нормально. Велобасе, да, нихуя на тоналиста. Так куда? В горах ты, я боюсь своих ребят, не найдешь. Почему? Не знаю, почему так сложилось. Они просто скрываются. Ладно, а у тебя есть? Ребята. Ну эти, ну да. Какие? Ну эти. Черно-белые. Черно-белые. А такие, знаешь... Мы все черно-белые. Негры-фашисты. Негры-фашисты. Ну так и где-то. У вас есть фашисты? Не смотрел Iron Sky? Смотрел. Ну вот. Ну вот. Смотрел. Смотрел, да. Ну вот. А видел, знаешь, Гитлера? Ну. Не, ну что плакать, что просто этого выбили негра. Там его отбеливать, негра выбили. Спасибо, чтобы он не был негром. Значит, да. У вас такие есть, да? Ну ладно, в общем, садитесь на лошадей. Ага. Скажем, эти ребята садятся на своих лошадей. А где странно. А уж здесь садятся на их лошадей. На своих лошадей. И я говорю, я бы на волка не отдохнул прокатиться. Это пиво не... Ты еще приговариваешь, что ты хочешь оседлать волосатого горца? На что намекает свои хусы? Это звучит всегда, да? Супер пошло. Мега пошло. Точно. Так, ну вот, так оно и есть. Выступаем и через 12 часов показываем себя предгуль. Еще один вдруг оказался. Вы двигаетесь горными перевалами, и как это ни странно, дорога там такая очень извилистая, прямая. Наоборот, прямая, да. Есть какие-то горные перевалы, причем достаточно безопасно. К обеду вы останавливаетесь, чтобы перекусить. Сейчас на небосводе сияет солнце. Чуть-чуть. Воздух морозен, вы в горах. Минус 5, минус 10. Где-то так, да. Они останавливаются и предлагают вам поесть мяска. Человеческого, спрашиваю я опять же. Хей! Человеческого. Дальше он говорит. Игнорирует. Это ваш чубачечек, да? Вам повезло, да? Дальше говорит он, так вы уже поняли, кто такие наш народ. Конечно. Можно сопровождать мы без лошадей. Да, конечно. А как же мы без лошадей? Не, вы-то с лошадями. Да. А вы быстрее, чем лошади? Кто мы? Оборотни. А чё, смешно? Давай сначала поедим. Человеческого мяса? Он говорит, не совсем в себе. Это царь сошёл. Он еще со вчерашнего дня не совсем в себе, поэтому... Может быть, оставить его нам, говорит он, ухмыляясь? Сколько килограмм? Не, мы его на самом деле воспитываем потихонечку по мере продвижения нашего, так что он улучшится, я обещаю вам. Он съест все, что вы даете, и выпьет тоже. Я же понял, что человеческое мясо вкусняшка. Ну вот тем более. В общем, половина из сопровождающих садится на лошадей и возвращается обратно. А с вами стоит только 4 человека, которые едят сейчас. Что могут сказать? Мы как бы спрашиваем то, что насчет Торсвора, вообще какой большой, маленький город, вообще что там происходит? Небольшой городок. Домов, может быть, на 50. А власть там как участвует в организации? Потому что получается, это же приграничный город. Власти там где-то 50 на 50. Это гноми, торговцы и люди. Но очень много горцев. Получается, это же приграничный город, как бы. Приграничный, да, около перевала стоит. Точнее, около перехода, точнее. Гноми народ. Ответил, намекаешь. Прозрачно. Ну ты забыл, да? Ты забыл. Гноми народ. Маленькие бородатые человечки. Как бы, ну... И как бы, я думаю, мы готовы въехать в Торсвор. Или нет? Да. Ну, серьезно, готово? Я думаю, что надо как-то уже... Въезжать? Завтра заезжать. Почему завтра? Не, вы... А ты имеешь в виду в реале? Вы к полуночи будете около спуска в город. Не, ну что, надо обсудить, как бы, что как мы будем вообще, нам же черно-белые там приедут к нам. Рот говорит, что они вас оставят у спуска в город, там уже будет недалеко. Да, хорошо. А сейчас нужно выдвигаться, чтобы успеть до полуночи. Выдвигаемся. Вы садитесь на лошадей, скачете снова в перевал. Угу. Слышите, точнее, теперь вы уже видите, что вас сопровождают не лошади, а вас сопровождают 4 волка. Угу. Здоровенных. Весом под сотни кило, кто-то больше сотни. В зависимости от того, сколько весил до этого человек. Угу. Уже не намекай, уже доносят прозрачных поняли. Да ты уже можешь даже. Они уже давно прозрачные, наверное. Поняли? Просто это был бы удивлен. Вы что, оборотни? Да, вы скачете. Кто назвал? Начинает снова идти снег, темнеет, и через несколько часов останавливаетесь на склоне горы. А внизу вы видите огни города Торнслера. Ну что, готовимся? Может... Один из волков снова становится Роном. Он говорит, что мы довели. Уже при нас, да, привыкли это? Да, вам стоит только спуститься, но я не советую вам спускаться ночью, поскольку это может показаться опасно. Агрессивно. Подозрительно, что вы пришли в полночь. А если мы идем на дорогу и дороги мы зайдем? Ну, это уже ваше дело. Как опоздавшие путники. Ночью лучше ни в какие города не входить, говорит он. Ну, что конечно, потому что, ну, явно почему, потому что... Хорошо. А вам, говорит он, мы всегда будем рады в наших деревнях. Он обнимает Палыча, так похлопывая по спине. Почему Палыча? Ну, не знаю, видимо, с ним какой-то контакт. И дает ему... Дает ему какой-то амулет. Не говори ему. Металлический, похоже, свинцовый. Ну, до головы прикладывать, да? У мамы будет больше к утру. Нет, там что-то похоже на лапью, на волчью лапу. На фалос похоже. Он скажет, если ты покажешь это одним из горцев, они будут считать, что вы наши друзья. Угу. Почему совсем договорились? Я в итоге получил счастье плюшки. Они разворачиваются, превращаются снова в волков и ускакивают. На чьем, говорю? Здесь. Зачем? Да мы поймем ночью в город, похер, может, то, что. Он так и не отрезвил до сутки. До сутки, потому что все хуже. И все хуже. Здоровье ему так было. Я в том плане, что как бы они, конечно, будут нас воспринимать веселые, как бы, но, господи, мы обычные люди же. Кто мы, обычные люди? Я обычный человек. Слышишь, из значит, говорят, мы из тумана вышли. Мы обычные люди. Мы обычные вежливые люди. Мы пришли в полночь с гор. Мы вежливые люди, пришли в полночь с города. И тут такие, знаешь... Давай здесь началось, короче. Хорошо, да, вот теперь уже о том, что будет дальше, мы узнаем в следующей водилке. Нет! Да, именно так. Вы не узнаете ни о чем. Мы не специально сейчас умрем и все. А если узнаете, то платите. Мой номер в мане, если что. Я не помню. 888, как бы белый человек. Если что, оставляйте. Убить всех негров дубль 2. Вот в той деревне оставляйте деньги. Насчет такого, да? Насчет Рона. Насчет Рона. И с пояснением для... Спасибо, что смотрели. Все хорошо. Да, я вам до этого показал их трезвыми, сейчас они уже не очень в порядке. Я вот так Катя показал трезвыми. В самом начале. Сейчас я их больше уже не буду показывать, хватит уже тут теребить. Вот это пьяный. Увидимся в следующих водилках. Да. Живите долго, процветайте, пока. Живите хотя бы. Хаотик Evil.